сколько дней впереди, сколько дней позади. Это время твое, будет ли что-то еще? Каждый миг — это шанс, каждый день тебя ждет. Кто знает, что еще в мире произойдет? Оставь что-то здесь, что будет века. Оставь что-то здесь на все времена. Но какой будет твоя судьба? Что останется в вечности от тебя? Оставь что-то здесь, что будет века. Оставь что-то здесь на все времена. Секунды уходят быстрее, и чувствуешь ты все сильней. Пока это все твое, пока это есть еще. Оставь что-то здесь, что будет века. Оставь что-то здесь на все времена. Но какой будет твоя судьба? Что останется в вечности от тебя? Оставь что-то здесь, что будет века. Оставь что-то здесь на все времена. Оставь что-то здесь, что будет века. Оставь что-то здесь на все времена. Оставь что-то здесь, что будет века.